Эпилог. Таша. Я сидела на круглом камне возле быстрого, кристально чистого ручейка. Вода здесь была ледяной, но это ничуть не смущало крупных золотисто-розовых рыб, снующих туда-сюда. Оживление объяснялось половинкой батона, раскрошенной и отправленной в воду с моей легкой руки. Остальной хлеб в данный момент деловито раздербанивала троица маленьких, отдаленно напоминающих сусликов-зверьков. Их серо-голубые шкурки мелькали в ветвях огромной ивы, которая полоскала кончики ветвей с узкими листьями в холодной воде. Подтянув к груди коленки и пристроив на них подбородок, я задумчиво рассматривала то рыбок, то сусликов. Настроение было так себе. Меня терзала необходимость серьезного разговора с Хартадом. Громко чирикнув, с неба спикировала парочка юрао. Я хмыкнула, разглядывая огромных, ярко раскрашенных птиц размером с хорошего теленка. С тех пор, когда они воровали у меня бутерброды, будучи размером с земного воробья, прошло уже 3 года, и малыши заметно подросли. Теперь они прекрасно обеспечивали себя пропитанием самостоятельно, но, насколько мне известно, жалоб от пастухов и жителей окрестных деревень не поступало. Значит, столуются юрао в диких местах, которых в Харутте более чем достаточно. Все-таки плотность заселения здесь невысокая. Уловив мое настроение, старые знакомцы вопросительно чирикнули, но я лишь покачала головой. По части разумности, юрао пока еще далеко отстояли от своих древних предков, способных даже на внятную, хоть и не слишком богатую оборотами речь. Но прогресс налицо. Мы с Зармидом уже натренировали их доставлять посылочки в окрестные деревни и обратно. Туда — деньги, ткани, специи и прочие нужные вещи весом до 10 килограммов. Оттуда — лекарственные травы, свежий сыр, фрукты, ягоды и все такое. Пока накладок не случалось, посылки всегда находили своих адресатов. Правда, по первости народ сильно шугался. Все-таки юрао — одни из самых опасных хищников в этих горах. Но потом и люди, и таруханы привыкли, а приезжих не так много, чтобы брать их во внимание. Вернее, не так. Гостей у нас полно. И по делам приезжают, и просто так. Но большей частью во дворец. А перед вылазками в деревню о местных тараканах мы их предупреждаем особо, чтоб не пугали моих пернатых любимчиков, да и сами не пугались. Вообще, я редко оставалась надолго во дворце. Дел на Шайдаре полно. Пару недель назад вот вернулись с Хартадом из поездки в Скон со свадьбы братишки, а до этого где только не побывали. Кстати, невеста Варука мне очень понравилась. Жизнерадостная, добродушная и милая девушка. Насчет красивая умолчу. К оригинальному прикусу орков можно привыкнуть, но я полдня, пока готовили торжество, не могла избавиться от желания попросить братца продемонстрировать поцелуй с избранницей. Хотелось увидеть, цепляются торчащие у обоих изо рта клыки друг за друга или нет. Во время церемонии и после убедилась воочию. Не цепляются. Уж не знаю как, но зубы новобрачным неудобств не доставили. Сама свадьба у орков тоже весьма оригинальная процедура. Как вспомню, так вздрогну. До сих пор хочется ржать в голос. Это же надо в качестве согласия надевать жениху на голову казан и долбить по нему поварёшкой. Нет, Варук объяснил, что никакой тот казан был не казан, а ритуальный головной убор, а поварёшка — шаманский жезл, призванный благословить разум будущего отца семейства и добавить ему мудрости и терпения, дабы хватило сил воспитывать достойных сыновей и дочерей. Но все равно ржу не могу. А идея кормления невесты комками сладкой тянучки, напоминающей по виду глину, а по вкусу — тоже глину, но сладкую. Я-то подумала, смысл всего действа в том, чтобы слаще целоваться было. Оказалось, дабы придать сладости речам будущей супруги. Ну-ну, насколько я успела узнать Анишу, собственно, невесту, а теперь уже и жену братика, в ее репликах куда больше перца, чем сахара. Впрочем, Варука это ничуть не расстраивает. Он от язвительных реплик избранницы цветет и пахнет, так и куст сирени по весне. С другой стороны, свадебные обряды у троллей и вовсе взрыв мозга. Да и у людей тоже, чего уж там. В общем, бывать в одиночестве за последние годы мне доводилось нечасто. Это радовало. Но вот сейчас хотелось именно посидеть спокойно и все обдумать. Магия возвращалась не так быстро, как хотелось бы, и частенько от нашего визита зависело слишком многое, чтобы дожидаться, пока проблемы рассосутся сами собой. Так что я отправила Юрао во свояси, выдав на дорожку по силовому яблочку, в смысле, по сгустку силы. От меня не убудет, а птичкам на пользу. «Привет, бестолочь, о чем грустим?» Свалившись откуда-то сверху, с места в карьер принялась испытывать мое терпение Алька. «И тебе привет, клыкастая ехидна», — фыркнула я, снова пристраивая подбородок на коленки. «Ты чего одна? Где Грея потеряла?» «А он вместе с твоим благоверным обшаривает соседнюю гору в поисках одной замороченной хранительницы». «С чего бы это им меня там искать?» — искренне изумилась я. «С каких пор обоняние Шаксус Джера дает сбои?» «Ни с каких», — вальяжно растянувшись возле моих ног, ответила подруга. «Это я попросила». «Зачем?» — еще больше удивилась я и даже выпрямилась. «Хартат же волноваться будет, если меня не найдет». «Будет», — кивнула клыкастая ехидна. «Но он и так всегда за тебя переживает, так что ничего не изменится». «Но зачем тебе это? Да еще Грея подговорила», — возмутилась я. Волновать мужа не хотелось. Я только потому и не сказала, куда пошла, что прекрасно знала, как легко и быстро Шаксус Джер отыщет меня по запаху, если муж освободится раньше времени. И как только он согласился обманывать. Переговоры с человеческим послом грозили затянуться до вечера, а я эту тягомотину уже 2 дня подряд наблюдала. И если откровенно, боялась не сдержаться и наколдовать плешивому зануде парочку рогов и хвост с розовым бантиком. Ведь 100 раз объяснили, что разбираться с политическими интригами я не буду. И уж тем более не буду никого одаривать магией для подобных фокусов. Больше мне делать нечего, кроме как местных политиканов благословлять на пакости. Нет уж, пусть сами разбираются. Я не по этой части. Как-как? Легко и непринужденно. Говорю же, я попросила. Довольно фыркнула Алька. «Ты лучше скажи, как долго молчать собираешься? Не надоело?» «Ты о чем?» Исключительно из вредности изобразила я непонимание. «Ясно же, что кто-кто, а моя телохранительница уже давно обо всем догадалась. Или узнала, что будет точнее». «Хорошо. Перефразирую вопрос. Почему ты не хочешь озвучивать новость Хартаду?» «Боюсь», — тяжело вздохнув, вынуждена была признаться. «Ты дура? Чего тут бояться-то? Да твой Тарухан от перспективы в скором времени стать отцом будет до потолка прыгать. Дай бог, чтобы головой этот самый потолок насквозь не прошиб от избытка чувств». «Я не сомневаюсь в его реакции. Дураку понятно, что он будет рад». «Дури», — поправила меня Алька с ехидной усмешкой. «Пусть так. Но дальше-то что?» «Ты о чем?» Расслышав слезы в моем голосе, подруга поднялась и заглянула мне в лицо. «Что плохого в радости Хартада?» «Ничего, конечно. Но, помнишь, я 1,5 года назад, когда у ледяных великанов источник восстанавливали, простудилась?» «Естественно, помню. Ты ж, бестолочь, тогда замахнулась на возродить всю долину вечных снегов и 500 душ. 3 часа в обмороке провалялась». «А теперь припомни, как вел себя мой драгоценный». «Прекрасно. Он от тебя 2 недели не отходил, травками отпаивал, кормил с ложечки». «Угу. До подвязывания слюнявчика оставалось всего ничего. Он на меня 2 недели дышать боялся, разве в туалет на руках не носил?» «Ну?» «Так я уже на 3-й день почти здорова была, а он...» «Ха! Терять сознание от малейшего напряжения ты называешь почти здорова? Или признаком отступившей болезни является жар и надрывный кашель в сопровождении обильного соплеотделения?» «Тьфу на тебя!» — надулась я. «Пусть не на 3-й, так на 7-й. Но не в этом суть». «Я внимательно тебя слушаю». «На следующей неделе должен прибыть посол из Имлии от русалок». «Каким макаром?» — недоуменно вытаращилась на меня подруга. «На хвосте прискачет? И как он собирается дышать? Русалки вроде больше суток вне моря не могут». «Не могут», — подтвердила я. «Поэтому послом у них сильф. Но не в этом дело. Как я поняла, в Имлии серьезные проблемы. Народ потихоньку пробуждается, а магии кот наплакал. Из-за слабой концентрации силы в воде местные сильно страдают, дышать тяжело, болезни душат. Точнее, посол расскажет. «А при чем тут твоя беременность?» «Ну как же! Хартат из-за банальной простуды ночей не спал, трясся надо мной, как осиновый лист. А тут целая беременность. Думаешь, он позволит мне отправиться в Эмлию? Да ни за какие коврижки! А русалки будут страдать, да?» «Это неизвестно, кто будет страдать больше», — рассеянно хмыкнула подруга. «Русалки от болезней, ты от любопытства и неуемного стремления облагодетельствовать всех и вся в кратчайшие сроки, или Хартат от твоей дурости?» «Ташка, ты на 5-м месяце. Скоро пузо на лоб полезет. Что будешь мужу говорить? С кефирчика пучит». «Злая ты», — я тяжело вздохнула, сползая с камушка. «Мне и так плохо, а ты накручиваешь». «Таш», — совсем другим тоном ласково и мягко протянула Алька, примирительно толкая лобастой головой в плечо. «Но прости, я ведь за тебя переживаю». «Да знаю я, знаю», — улыбнулась, погладив гладкую шкуру. «Пойду мужа искать, а то ведь тоже волнуется». «Хе-хе, а ты ему сейчас бах, и все прочие волнения покажутся детским лепетом. Шутка ли? Жена растет не по дням, а по часам. Того и гляди, лопнет». «Как думаешь?» — я покосилась на подругу, выдавая самый сокровенный страх. «Он хотя бы обрадуется? Ты с дуба рухнула. Откуда сомнения?» «Понимаешь, то, о чем я и думать боялась, отгоняя даже тень дурной мысли, вылезло наружу. Хартат никогда не говорил о детях. Никогда. Даже когда мы в деревнях видели малышей, и то ни слова. А вдруг он просто не хочет детей? Бывает же такое?» «Бывает», — насмешливо фыркнула Аля. «Но я уверена, это точно не наш случай. Нельзя быть настолько мнительной, Таш. Ну, спросила бы его об этом и всего-то». «Ты думаешь, я не спрашивала?» Неожиданно для самой себя сорвалась я на крик. «Он всегда, понимаешь, всегда уходит от темы. Вспоминает о чем-то важном, отшучивается, принимается целовать или еще что. А я 1000 раз подводила к этому разговор». «Да ладно!» — недоверчиво фыркнула подруга, подавшись назад от неожиданности и моего напора. «Ты и не смогла загнать его в угол? Постеснялась спросить в лоб? Ха! Кого ты лечишь? Тебя Нарида покусала? С чего такая робость?» «Да при чем тут Нарида?» — отмахнулась, обхватив плечи руками и прикусив губу. «Зябко». «Ну так это она у нас вечно 5-й угол ищет. Поверить в искреннюю любовь своего драгоценного дернута до конца боится». Я не боялась. Ни одной секунды не сомневалась в любви Хартада и его искренности. Конечно, у нас бывало всякое. Мы даже ругались пару раз, но как-то несерьезно. Например, когда через год после свадьбы с визитом приехал Ирвин. Как сейчас помню. Сижу я такая в малом зале для приема послов. Пью чай с инкубом. Алька на стрёме, да и чай с плюшками я лично наколдовала, во избежание, так сказать. Этот блондин глаз оторвать не может. Видно, никак не убедится в моей реальности. Оно и понятно. По слухам, могилку хранительницы, то бишь моему прежнему телу, он самолично копал. Цветочки высаживал, оградку красил, яйца на Пасху носил. Наверное... Насчет оградки и крашеных яиц молва молчит. Это уже я сама додумала, вернее, мое воображение. Про рыдающего горючими слезами инкуба, сидящего на кривенькой лавочке и с надкушенным пряником возле креста, вспоминать не буду. Тем более это самая невинная картинка. Прочие выкрутасы фантазии и вовсе сплошной идиотизм. Так вот, Ирвин, собственно, приехал своими глазами убедиться, что я жива. Ну и попросить прощения, конечно. Угу, только не за то. С его попыткой влюбить меня, наплевав на благополучие ребят и Альки, мы еще в замке разобрались. По крайней мере, лично я для себя все выводы еще тогда сделала. А вот за слухи, которые 7-мильными шагами разлетелись по континенту из-за могилки хранительницы, мог бы прощения и попросить. Из-за этого нет-нет, да и случались конфузы с послами. Помнится, представитель Хиль — это такое поселение в темных землях. требовал признать наш с Хартадом брак незаконным, так как у их рода не было испрошено разрешение на заключение союза с покойницей. Еле отстал. Да и то лишь после гулкой встречи медной сковородки с чугунным лбом. Это потом Унар мне все подробно про этот хиль расписал. А поначалу я сочла бледного мужика с диковатыми серо-голубыми глазами натуральным психом. Но кто мог подумать, что в темных землях есть источник магии, который не иссяк, но приобрел такую специфическую окраску силы? В результате рядом с ним здравствует и по большей части живет берущий начало от оборотней и вампиров род, где натуральные покойники вполне себе ходят, разговаривают и даже вступают в браки с живыми. Правда, редко и ненадолго, но... Тьфу на них, некрофилов недобитых, я ж про Эрвина. В тот день, как назло, мужа во дворце не случилось. Редкий случай, когда мой зеленоглазый уехал в деревню по делам без меня. Обычно-то я везде с ним моталась, а тут вставать с первыми лучами рассвета оказалась лень. Решила понежиться под одеялком подольше. Дурында. Угу. В результате вот уже с полчаса разглядывала пожирающего меня взглядом инкуба, молча прихлебывая уже чуть теплый чаёк. Не то чтобы я злилась на Эрвина, он сам себя наказал. Но и особой радости от визита старого знакомого не испытывала. Когда мне доложили, кто именно дожидается меня в малом зале, даже чертыхнулась в сердцах. Но игнорировать гостя было невежливо. Пришлось, отправив гонца вдогонку Хартаду, быстренько оправить светлое платье и на ходу заплетая косу идти общаться. Инкуб, как и прежде, выглядел просто великолепно. Те же светлые волосы, ярко-зеленые глаза, скульптурно вылепленные черты по-мужски привлекательного лица. Пожалуй, из новенького лишь некоторая бледность, но нашему подлецу все к лицу. Бледность добавляла идеальным чертам благородного аристократизма и загадочности. Природный магнетизм инкубов шпарил во все стороны и на всю катушку. А я только смотрела и улыбалась. Удивительно, какое нелогичное существо человек, двуликое прямо. С одной стороны, не восхищаться этим образчиком мужественности невозможно, аж сердце от восторга замирает и дыхание перехватывает. А с другой, при всей его привлекательности, Эрвин у меня ничего, кроме желания пощупать его на предмет материальности, не вызывал. И ведь знаю, стоит потрогать и убедиться в реальности сего совершенства, останется лишь пожать плечами и пойти по своим делам. Любоваться можно долго, но не бесконечно. Вот Хартад, Таша, наконец-то разродился началом разговора мужчина. «Прощаю», — предвосхищая оправдание, сказала сразу. «Зачем мучить человека, если и так ясно все, что он скажет? Давай оставим прошлое в прошлом и баста, карапузики. Ты, главное, старых ошибок не повторяй. Уже не прощу». «Спасибо». Искренне кивнул блондин и на миг прикрыл глаза, пряча под густыми ресницами блеск дивных очей. Тьфу, какие дивные очи! Заносит. В общем, это он лупалки отвел, чтобы за швабрами ресниц сныкать непотребную реакцию. Вот с такой формулировкой оно как-то правильнее. Не за что, допив чай, я поднялась. Хотела приоткрыть окошко и впустить в душный зал немного свежего воздуха, но инкуб подорвался и вскочил на ноги. «Не уходи». Да я и не собиралась. С изумлением, наблюдая, как спал с лица гость, проговорила и направилась к окну. «Ташенька, неужели это и вправду ты?» — мазнул по спине тихий голос. «Ты действительно жива». «А ты до сих пор сомневаешься?» — фыркнула я на ходу, отгоняя не к месту сжавшую сердце жалость. «Ну так потрогай и убедись. Я вполне осязаема. Теплая, колючая и вредная. Все как всегда». Распахнув тяжелые створки, я глубоко вдохнула прохладный воздух и подставила ветерку горящие щеки. Зачем таким проникновенным тоном говорить, от которого сердце сжимается до боли? Жалко ведь идиота. И как его угораздило такого из себя офигительного в меня втюриться? Ума не приложу. Хоть бы Алька вмешалась, а то делает вид, будто дрыхнет и даже ухом не ведет. А про себя наверняка ржет, как конь. Я обернулась, чтобы посмотреть, не подрагивают ли у подруги лопатки, выдавая бесшумный смех, и замерла от неожиданности. Ирвин стоял так близко, что его дыхание шевелило выбившуюся из прически прядку у меня на лбу. «Таша», — прошептал он и кончиками пальцев коснулся моего лица. «Ты вправду жива, любимая». На этом неуместному романтизму пришел конец. А еще он пришел оконному стеклу, моей прическе и моему же ступору. Нет, я бы непременно осекла Ирвина. Одно дело дотронуться, отгоняя пустые страхи, и совсем другое — называть любимой. Вот только кое-кто не собирался давать мне возможность самостоятельно разобраться с инкубом. Это уже потом выяснилось, что Хартат, едва получив весть о том, кто наведался во дворец, обратился к крупногабаритной птичкой и, бросив сопровождающих на полпути от деревни, на всех парах полетел домой. Угу. И как раз успел увидеть, как я открываю окошко, ну и все остальное тоже. Надо говорить, какой был скандал. Нет, лично мне муж и слова не сказал, доверяя целиком и полностью. И не сказал бы. Да я полезла защищать Ирвина. А кто бы не полез? Тарухан превратился прямо на лету и в челюсть мнимому сопернику дал, едва ноги коснулись подоконника. Отчасти я Хартада понимала. Стоит вспомнить, сколько мы натерпелись по вине инкуба, руки сами собой в кулаки сжимаются. И, если откровенно, любимому досталось больше всех. Но ведь блондин даже не сопротивлялся без звука жалобы или хотя бы попытки дать сдачи. Как я могла стоять в стороне? Вот я и влезла в мужскую разборку. Зря, наверное. Но как иначе-то? Муж потом неделю смотрел из-под лобья и разговаривал сквозь зубы. Про учиненный после выдворения из дворца инкуба разбор полетов даже вспоминать не хочется. Объясняла, почему защищать блондина полезла, а все как об стенку горох. Эх, словом, я не сомневалась в любви мужа и скандала тоже не боялась. Все мы не без тараканов в голове. Хартат вот ревнивый очень. Все ему мерещится, будто кто-то покушается на его чудо. Да кому оно надо? Ну, кроме Ирвина и парочки неожиданно образовавшихся поклонников. Но те совсем ни о чем. Они меня и не знают толком, просто на статус хранительницы приманились. Сейчас меня мучило другое. «Думаешь, я не спрашивала?» Повернувшись к Альке задом, а к ручейку передом, фыркнула я. «Он уходит от разговора, а сам...» «Что сам?» Тема детей нагоняет на Хартада тоску. Даже не так. Ему больно, Аль. Очень. Наш Кар теперь редко эмоции транслирует. Но тут даже амулет пробивает. Озадаченно протянула Шаксус Джер. Странно. И что ты собираешься делать? Не знаю, пожав плечами, честно призналась. Только не думай избавить... С ума сошла? Резко обернувшись, я зашипела на подругу. «Даже не заикайся о том, чтобы прервать беременность. Магия магией, но это его ребенок. «Ух ты, как разошлась!» — пятясь пробормотала Алька. «Половина срока до родов еще впереди, а ты уже готова кого угодно порвать за малыша голыми руками. Не психуй, я просто спросила, для порядка». «Да иди ты со своим порядком!» Снова отворачиваясь, всхлипнула я. «Я так боюсь, что муж не сможет полюбить нашего ребенка. Я не позволю малышу чувствовать себя нежеланным. И в то же время причинять боль любимому не хочу. Меня саму мама никогда не любила. Так уж вышло. И все рассуждения бабушки на тему причин мало что изменили. Пусть я похожа на отца, который от нас ушел, а мать подсознательно переложила обиду на неверного мужа на мои плечи. Что с того? Факт остается фактом. Я точно знаю, каково это — чувствовать себя ненужной, и никому не пожелаю подобной участи. Собственному ребенку уж точно. Если придется, даже уйду. Буду воспитывать малыша где-нибудь в другом месте. Например, в Сконе, лишь бы он ощущал себя любимым, важным и нужным. А потом, когда ребенок вырастет, вернусь сюда. Хартат дождется, я уверена. Аль, я очень боюсь. Вдруг мои подозрения окажутся правдой. Если честно, мне кажется, я ошибаюсь и накручиваю себя на нервной почве. Но вдруг? Как я смогу дышать без Хартада? Как оставить его на долгие годы, если...» «Что?» Услышав встревоженный голос мужа, я обернулась. Любимый слетел со спины Грея и побежал ко мне. Обхватил, поймал рукой подбородок. «Ты собираешься оставить меня?» Еле слышно выдохнул, вглядываясь в глаза, будто собирался найти там ответ. «Почему, родная?» «Таша, я не хочу», — мотнув головой, освободилась от большой ладони, но тут же крепко обняла Хартада за талию, прижимаясь к нему всем телом. «Я не хочу расставаться с тобой никогда, но если...» «Что случилось?» Сильные руки стиснули мои плечи. «Или я должен спросить, кто?» «Если инкуб Угра...» «Нет-нет, все хорошо. Просто ты всегда так болезненно реагируешь на разговоры о детях. Я подумала, решила, что если ты... Я... Хартед, она беременна!» — рявкнула Алька, которой надоели мои причитания. «А психует, потому что ты не хочешь детей». «Я не хочу». Сиплый шепот, почти стон. «Ну, да. Ты всегда уходил от разговора о них, а еще тебе...» «Таша, я просто смирился, что у меня их никогда не будет». Прерывистым голосом пробормотал Хартед, отстраняясь и заглядывая в мои глаза. «Ты ведь не Тарухана, а твое истинное тело, в котором заключена сила, я даже не видел никогда. Думал...» Его зеленые глаза медленно расширились, став похожими на два огромных изумруда. Кажется, до него дошло. А до меня еще нет. Если ты смирился, почему я чувствовала твою боль, когда заговаривала о детях? Спросила тихо. Не иметь наследника в своей крови. Начал было Хартад, но оборвал сам себя и, сглотнув, выдохнул недоверчивое. «Ты вправду беременна?» «Да», — кивнула и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Я стояла, зачарованная загадочной глубиной изумрудного пламени, и наблюдала, как где-то там, в свете глаз любимого мужчины, рождалось новое, совсем иное, чем прежде, счастье. «Какая я дура! На пустом месте нашла чего бояться!» «Кстати», — с ехидцей протянула Алька, сдавая меня с потрохами. «Ей рожать через 4 месяца, а она в Имлию собралась русалок спасать». Вздрогнув, я застонала. «О, нет». Лицо мужа быстро приобрело знакомое выражение непоколебимой решительности. «Таш, что значит через 4 месяца?» 4,5, — поправила его я, уже примерно догадываясь о... «То есть ты в таком положении ездила в Скон? Верхом?» «Почему не сказала мне? Портал навесить не такая уж и проблема». «Ну, любимый, мне хотелось посмотреть на Шайдар, а порталом 2 секунды и уже на месте. К тому же беременность не болезнь, а я была очень осторожна, да и ехала на Альке. С тобой, между прочим». «Так она себе новый дом присматривала, небось». Нарочно подлила масло в огонь Алька. «Собиралась, раз ты детей не любишь, бросить тебя тут и умотать вашего наследника в одно рыло воспитывать, в Скон, к братцу. На пару десятков лет, кстати. И тайком». Я зарычала и всем телом развернулась к этой клыкастой вредительнице. «Своими руками задушу, заразу бессовестную!» «В Скон? На пару десятков лет?» — вкрадчиво протянул Хартад. «Без меня? Тайком?» «Просто боялась, что тебе ребенок будет в тягость», — отмахнулась от закипающего мужа, подступая к Шаксус Джеру с самыми кровожадными намерениями. «Что такое 20 лет, если нам жить не один век? Хотела, чтобы наш малыш был любим и знал об этом с первых дней, а Варук...» «Таша!» — рявкнул Хартад возмущенно. «Хотя не совсем». Собственно, возмущение в бархатном голосе было лишь немногим больше ужаса. Я и пикнуть не успела, а мстительные планы накрылись медным тазом. Муж сгреб меня в охапку и выдавил сквозь зубы. «Без тебя день за 10 идет. Как только совести хватило такое выдумать, чтобы я не любил нашего сына или дочь». И Тарухан, плюнув на логику и все прочее вроде Шаксус Джеров, в буквальном смысле потащил меня домой. «Немедленно поставь меня на ноги, мне нужно Альку убить». «Нет». «Ладно, Признавая поражение, вздохнула, обнимая любимого за шею и тайком вдыхая волнующий аромат его кожи. «Я ее потом убью. Но ты можешь меня отпустить. Тебе тяжело, а я в состоянии сама до дома дойти». «Нет». «Блин, это уже совсем плохо. Если муж начинает отвечать односложно и непоколебимо ровно, дело труба. В смысле, он и вправду очень зол, и теперь свернуть его с места нереально. Проще троллей научить кружевные салфеточки тонким крючком вязать, чем сломить это вот железобетонное спокойствие. Ну, Алька, только попадись мне». «Ну, Хартадик, родной, я бы в любом случае вернулась к тебе». «Через 20 лет». «Ледяное». «Ну да, я просто хотела...» «Лишить меня возможности растить и самому учить собственного ребенка, видеть его, слышать первые слова. И это я молчу про то, что ты сама мой свет и воздух. Хорошо придумала, родная. Умница». «Да я ведь...» «И никакой Имлии, пока не родишь». «Что? Хартат, как ты не понимаешь?» «Я сказал нет». «Ты деспот и тиран». «Да». «И не стыдно?» «Нет». «Трындец». Обреченно вздохнула я и назло всем китайцам пробормотала, уткнувшись носом в отворот его куртки. «А я тебя все равно люблю». «И я тебя». На миг, прижавшись губами к моим волосам, отозвался Тарухан эхом и вдруг добавил: «Вас люблю». И это был именно тот случай, когда осознавать себя истеричной дурой было приятно. Как прекрасно, что я всего лишь мнительная идиотка. Если повезет, когда-нибудь я даже поумнею. Слабо верится, если честно, но мало ли, а вдруг? По сиреневому небу Шайдара голубыми мазками плыли облака. Ветер играл с высокими травами, нырял в кроны деревьев, ласково гладил глянцевые ладони их листьев или припадал к земле, поднимая в сладковатый прозрачный воздух пыль и мелкий песок. Гордо и высоко держали свои головы в белых коронах Харутские горы. Могучие, древние, прекрасные. Но для Шайдара, как это ни странно, вся мощь и красота великолепного творения природы меркла перед непритязательной в своей мимолетности красотой двух смертных, которые любили друг друга такими, какие они есть. Любили искренне, самозабвенно, вечно. А над ними дрожали, переливаясь и сверкая искрами истинной магии, бескрайние радужные крылья. «Ну и зачем ты это сделала?» — осуждающе вздохнул Грей. «Старые страхи уговорами не лечатся», — произнесла Алька и с довольным видом растянулась вдоль ручья. «Нужна шоковая терапия». «Но ведь Таше нельзя волноваться». Огромный черный монстр пристроился рядом с подругой, положив лобастую голову на лапы. «А как ты думаешь, чем она занималась последние недели? Все извелась из-за каких-то глупых комплексов. Это вам не видно, а я-то чувствую. К тому же путешествие в Имлию сейчас и вправду не к месту. Потерпят русалки чуток. Для поддержания штанов пока эльфов с десятком накопителей отправят. А там видно будет». «Эльфов?» «Ну да, я тебе не говорила. Как раз сегодня Серта с Габи и Стригари прибыли, якобы с посланием от отца, а на деле банально заскучали в столице. Мергалиэлла, как родила сестренку этим остроухим оболтусом, совсем чувство меры потеряла». «Она просто не хочет, чтобы старшие дети чувствовали себя ущемленными», — фыркнул Грей. «Младенец требует много внимания». «Угу, вот только старшенькие уже давно вышли из возраста, когда ревнуют маму к младенцам. Сверхзабота матушки их раздражает, а правитель во всем потакает жене». А Турель отослал сыновей из столицы. Махнув черным хвостом, справедливо заметил Шаксус Джер. «Он просто не хочет спорить с Мерги, а это не одно и то же. В любом случае, хорошо, что братцы приехали. Таша отвлечется на друзей и не будет так переживать из-за русалок. Все-таки ей вредно волноваться». «Думаешь, Хартат ее в Имлию не отпустит?» С надеждой посмотрела на Грея Алька. «Тарухан выдержит осаду. Ташка упертая». «Он тоже». С легким оттенком любования кивнул Грей. «А тебя-то почему так волнует Имлия? Переживаешь за хранительницу?» «И это тоже. Но мне банально не хочется сейчас переться в такую даль». «Лень?» С некоторым удивлением моргнул монстр. «Не совсем». Желтые глаза алого Шаксус-Джера лукаво сверкнули, и, напустив на себя невинный вид, Али клыкасто улыбнулась. «Просто мне тоже в ближайшие месяцы не стоит сильно волноваться и уставать. Поздравляю тебя, Шарик! Ты балбес! В смысле, почти что отец!» Когда огромная антрацитово-черная туша мифического монстра, обалдевшего от счастья и неожиданности, свалилась в ручей, шуму было много. Брызги, смех будущей мамы, возмущенный плеск рыбок и все такое. А потом, стоило Грею вынырнуть на поверхность, этот шум показался шелестом листьев в безветренную погоду. Ликующий рык обычно невозмутимого телохранителя Хартада услышали даже во дворце. И не только таруханы, кстати. Кое-кто из вновь прибывших послов, вызвавших оторопь даже увидавших виды Серта и Габи, чуть не подавился и преувеличенно аккуратно вернул в камин надкушенную головню. Нельзя так нельзя. Чего орать-то? Впрочем, это уже совсем другая история. Хранители и хранительницы. Год спустя. Большое, почти белое солнце коснулось краем горизонта. Небо Шайдара окрасилось в золотые, розовые и сиреневые тона. Облака, обычно голубовато-белые, оделись в новые цвета и радостно расправили косматые крылья, встречая новый день. А в просторной комнате на втором этаже Харутского дворца все еще царил полумрак. Тяжелые занавески берегли сон ее обитателей. Но, к слову, магия хранителей и без того не позволила бы никому здесь проснуться. Из серебристого облачка, возникшего в центре помещения, бесшумно вышли две фигуры. «Если Таша узнает, что мы были здесь без ее ведома, будет нам на орехи», — шепотом фыркнул дух смерти. «Не узнает», — также вполголоса ответил Ашмар. «Эта девочка и в межмирье нас при желании достанет. Но магия такого толка действует и на хранителей. Зря, что ли, мы объединили усилия». «Да?» Унар покосился на огромную кровать, где сладко посапывала Таша, не испытывая ни малейших неудобств от того, что муж не просто обнимал, обеими руками крепко прижимал к себе свое спящее чудо. «Посмотри на них». Светло улыбнулся, похожий на ангела дух. Он до сих пор боится ее потерять. «Не боится», — отрицательно покачал головой собеседник. «Опасается». «Да, ты прав. Разница есть». «Огромная», — кивнул Унар, с добродушной усмешкой на губах рассматривая тонкие девичьи пальцы, лежащие поверх загорелой мужской руки. «Забавно». «Что именно?» — Ашмар встал за плечом друга. «Смертные». Перламутровые глаза наполнились теплом. «Таша ведь никогда и ни за что не оставит своего Тарухана. Я вижу их смерть. Даже тогда, спустя века, эти двое будут все так же держаться друг за друга. Но ты ведь не допустишь, чтобы они потерялись во времени? Не вопрос, утверждение». «Я?» — хмыкнул Унар. «Они сами этого не допустят. Никогда». «Никогда — это очень долго», — не удержал скептического замечания дух жизни. «Какие мелочи для тех, кто действительно любит. Ты видишь их следующие жизни?» «Нет», — Ашмар развел руками. «Это же хранительница. К тому же Таша — дитя иного мира, ее пути мне неведомы. Одно знаю. Отныне и навсегда душа хранительницы надежд и веры принадлежит Шайдару. А ты видишь иные смерти этой парочки?» «Смутно», — признался Унар. «Но каждый раз за грань они будут шагать вместе. Эти души слишком крепко переплелись, чтобы не отыскать друг друга в новых воплощениях». В его голосе мелькнула и исчезла тень многовековой печали. «Жаль, мало кому так везет». Тут со стороны колыбели донесся тихий писк. Хранители переглянулись, не скрывая не просто удивления, недоумения с оттенком благоговейного ужаса. «Быть такого не может», — едва шевеля губами шепнул Унар. «Сплав магии жизни и смерти действует на всех». Сглотнув, Ашмар покосился на кроватку. А ты к беременности Таши имеешь отношение? В каком смысле? Иронично вздернул бровь дух. Думаешь, эта повернутая на своем тарухане девочка подпустила бы к телу кого-то, кроме него? Унар, брось свои скабрёзные шуточки, зашипел хранитель жизни. Знаешь же, о чем я. Хочешь сказать? И ты тоже? С некоторым священным ужасом Унар сглотнул и посмотрел на свои когтистые руки. Вот засада, как Ташка не скажет. То есть мы оба, оберегая беременность хранительницы, влили в ее временное тело талику своих сил. Задумчиво констатировал Ашмар. Идиоты! Сокрушенно подвел итог дух смерти. Могли бы хоть посоветоваться. Ты хоть представляешь, какая гремучая смесь магии теперь у этого ребенка? Нет. Ошарашенно глядя на друга, выдохнул Ашмар и принялся перечислять. Смерть, время, жизнь, вода, еще и Ташины силы. Кровь таруханов не забывай, тоже не водится. Ох ты ж, маргный пердышкун! Не сдержал сдавленного возгласа дух жизни. Не матерись при ребенке. Нахмурился Унар и с опаской покосился на супружескую постель. И при Ташке. От колыбели снова донесся писк, теперь куда более требовательный и громкий. Хранители переглянулись, но когда писк сменился плачем, к кроватке шагнул лишь один. «Нам лучше уйти и снять чары», — встревоженно и неодобрительно прошептал Ашмар. «Пусть сами со своим детитком разбираются». Унар отмахнулся. «Сейчас. Любопытно же, что это за чудо такое?» Взгляду внимательных с перламутровым отливом глаз предстал недовольно сморщенный носик, распахнутый в уже надсадном крике ротик младенца, сбитое одеяльце и пухлая ручка, шарившая вокруг. «Ну не плачь, звездочка», — осторожно погладив по щечке тыльной стороной ладони, прошептал Унар. «Родители твои пока спят, но сейчас мы уйдем, и все будет хорошо. Папа с мамой проснутся, тебя накормят». Крохотные пальчики вдруг крепко обхватили мизинец духа смерти, и плач оборвался. На хранителя Шайдара смотрели широко распахнутые серо-голубые с фиалковым оттенком глаза в обрамлении мокрых от слез черных ресниц. Ребенок всхлипнул и тут же выдал довольный воркующий звук, растягивая губы в беззубой улыбке. «Ай!» — возвестила малышка. «Ай-ай!» — растерянно откликнулся мужчина, ощущая, как внутри что-то испуганно замирает. Странное предчувствие кольнуло сердце. «Кажется, я боюсь детей», — просипел он сдавленно. «И еще я не вижу ее судьбы». «Хм». Ашмар подошел ближе, погладил малышку по темным волосикам и удивленно замер. «Я тоже не вижу, но...» «Что?» «Ай!» — снова радостно выдала девочка и воркующе рассмеялась, не отрывая глаз от лица, завороженно наблюдающего за ней Унара. «Плетение ее судьбы замкнуто в кольцо», — восторженным шепотом пробормотал Ашмар. «Она хранительница, и в отличие от матери по рождению, она... Ух ты ж!» Ангелоподобный дух покосился на друга, прищурился и замолчал. «Ну, что еще?» Но хранитель жизни лишь отрицательно покачал головой. «Не скажу». Отходя от кроватки, улыбнулся он. «Ни тебе, ни ей». «Почему?» — глянув через плечо, возмутился Унар. «Всему свое время. Кто-кто, а ты все узнаешь». «Я?» «Мне-то хорошо», — ехидно заметил конспиратор с крыльями. «Вижу, хоть и мало, но точно могу больше не беспокоиться о восточном материке. С драконами разбираться уже она будет», — указал на сжимающую когтистый палец малышку. «А вот тебе? Да я-то тут при чем?» «При том, что на этот раз смеяться буду я», — довольно фыркнул Ашмар. «А тебе будет не до смеха». «Не скажу», — хохотнул Ашмар, рассматривая дивное выражение на лице духа смерти. «Сколько раз ты мне нервы трепал? Теперь моя очередь. Нити ваших с Радой судеб переплетены. У меня нет права открывать тебе ее будущее». Унар сглотнул с опаской, глядя на круглые щёчки новой хранительницы и прикидывая, где и как подстилать соломку. Ашмар, едва собеседник отвел взгляд, по-доброму улыбнулся. «Ничего, некоторым все скука покоя не дает. Так пусть теперь боится и ждет неприятностей. А когда время придет, да уж, не зря Ташка с Хартатом дочку Радой назвали. На земном — радость, на древнешайдарском — счастье, зато на драконьем — вполне себе содержательное солнечное пламя. Удивительно, как совпало. Разные миры, разные языки, а суть одна. Один хранитель нервничал, другой умилённо потирал ладошки, и только маленькая девочка крепко сжимала палец духа смерти, ни о чем не думая. Она смотрела на лицо склонившегося над колыбелью мужчины и понятия не имела ни о том, что ей предстоит стать духом любви и магии, ни о том, какие цели поставит перед ней жизнь. Ей просто очень нравилось смотреть в бездонные, серые с перламутровым отливом глаза. И ни Унар, ни Рада не знали главного. Им обоим предстоит узнать, что такое истинная любовь. Вот так же, глядя друг другу в глаза. Новый день поднимался над Харутскими горами. Радостно перекликались за окном набравшие солидный вес Юрао. Положив морды на лапы друг другу, спала пара утомленных ночной охотой шаксус-джеров. И пока западный материк просыпался, далеко за океаном дремали, ожидая своего часа, заключенные в каменную плоть восточного материка драконы. Шайдар жил, дышал и радовался новому витку времени, дарованному хрупкой земной девочкой, которая всего лишь искренне верила в чудо. Конец книги. Читала Лиля Ахвердян.